чай. Наша жизнь все комплименты, наша жизнь все аргументы. Поцелуй меня и прощай. Всегда. Я остался в мире силы, ты один в пространстве смирный. Ожидаю видеть финал. Stop.